Когда он начинает замечать знакомые лица в каком-то конкретном вагоне, когда другие пассажиры по пути к свободному месту начинают кивать ему или говорить «Ну, как вы сегодня?», он меняет вагон. Не так сложно оставаться неизвестным. Просто еще одним ежедневным пассажиром из коннектикутского пригорода. Человеком, примечательным только одним своим твердокаменным отказом носить красные галстуки. Может, когда-то он был учеником приходской школы. Может, когда-то он держал плачущую девочку. Один из его друзей бил ее бейсбольной битой. И, может, когда-то он проводил время в зелени. Никому в поезде этого знать не требуется. У поездов этого не отнимешь. «Ну, как? Готовы к Рождеству?» — спрашивает сосед на сиденье у прохода. Он поднимает голову, почти хмурясь, но решает, что за этими словами не стоит ничего. Просто толщение воды в ступе, в котором у некоторых людей есть потребность. Его сосед толстяк, и к середине дня начнет вонять, сколько бы дезодоранта он утром не употребил. Но он даже не смотрит на Билла, так что все в порядке. «Ну, да сами знаете, как бывает», — говорит он, глядя на дипломат, зажатый у него между ногами. Дипломат, хранящий клубок канители, ничего больше. «Мало-помалу проникаешься духом». 8:40 утра. Он выходит из центрального вокзала с тысячей других мужчин и женщин в пальто, по большей части администраторы средней руки, гладенькие бурундучки, которые к полудню уже будут усердно вертеться в своих колесах. На мгновение он останавливается, глубоко вдыхая холодный серый воздух. Лексингтон-авеню оделась в гирлянды разноцветных лампочек, а неподалеку Санта-Клаус, похожий на пуэрториканца, звонит в колокольчик. Рядом с ним котелок для пожертвований и мольберт с надписью «Помогите на Рождество бездомным». И человек в синем галстуке думает: «А как насчет капельки правды в призывах, Санта? Как насчет надписи «Помогите мне с кокаинчиком на Рождество»?» И тем не менее, проходя мимо, он бросает в котелок пару долларов. У него наилучшие предчувствия на этот день. Хорошо, что Шэрон напомнил ему о канители, а то он бы, пожалуй, забыл ее захватить. Он ведь почти всегда забывает такие вот заключительные штрихи. 10 минут пешком, и он подходит к своему зданию. У двери снаружи стоит черный паренек лет 17 в черных джинсах и грязной красной куртке с капюшоном. Переминается с ноги на ногу, выдыхает облачка пара, часто улыбается, показывая золотой зуб. В одной руке он держит помятый бумажный стаканчик из-под кофе, в стаканчике мелочь, и он ею побрякивает. «Не найдется поспособствовать?» — спрашивает он людей. «Не найдется поспособствовать, сэр! Не найдется поспособствовать, мэм! На поесть собираю! Спасибо, Господи, слави! Счастливого Рождества вам! Не найдется поспособствовать, друг! Может, четверточок? Спасибо! Не найдется поспособствовать, мэм!» Проходя, Билл роняет в стаканчик 5-центовик и 2-10-центовика. «Спасибо, сэр! Господи, слави! Счастливого Рождества!» «И тебе того же», — говорит он. Женщина, идущая позади него, хмурится. «Зря вы их поощряете», — говорит она. Он пожимает плечами и улыбается ей пристыженной улыбкой. «Мне трудно кому-то отказывать на Рождество», — говорит он ей. Он входит в вестибюль в потоке других людей, бросает взгляд вслед самодовольной стерве, которая свернула к газетному киоску, потом направляется к лифтам с экстрамодными указателями этажей и кудрявыми номерами. Тут несколько человек кивают ему, и он обменивается парой другой слов с двумя из них, пока они вместе ждут лифта. Это все-таки не поезд, где можно пересесть в другой вагон. К тому же здание не из новых, и лифты еле ползут, поскрипывая. «Как супруга, Билл?» — спрашивает тощий, непрерывно ухмыляющийся замухрышка с пятого этажа. «Кэрол, прекрасно. Детишки? Оба лучше некуда. Детей у него нет. А его жену зовут не Кэрол. Его жена прежде Шэрон Энн Донахью, школа прихода Сент-Габриэля, выпуск 1964 года». Но вот этого тощий, непрерывно ухмыляющийся типчик не узнает никогда. «Уж, конечно, ждут не дождутся праздника», — говорит замухрышка. Его ухмылка ширится, становится совсем чем-то уж непотребным. Биллу Ширмену он кажется изображением смерти, какой ее видят газетные карикатуристы. Одни только проваленные глаза, крупные зубы и туго натянутая глинцевитая кожа. Ухмылка эта заставляет его вспомнить «Тамбой» в долине Ашау. Ребята из 2-го батальона двинулись туда, будто властелины мира, а вернулись, будто обожженные беженцы из ада. Вернулись с такими вот проваленными глазами и крупными зубами. Они все еще выглядели так в Донгха, где несколько дней спустя все они вроде как перемешались в зарослях очень часто. Вот так перемешивались, а еще тряслись и спекались. «Да, просто изнывают», — соглашается он. «Но, по-моему, Сара начинает что-то подозревать о парне в красной шубе». А мысленно он подгоняет лифт, еле ползущий вниз. «Господи, избавь меня от этой дурацкой жвачки», — думает он. «Да-да, бывает», — говорит замухрышка. Его ухмылка угасает на секунду-другую, будто говорят они о Раке, а не о Санта-Клаусе. «Сколько теперь Саре?» 8. «Ощущение такое, будто она родилась год, но 2 назад. Да, когда живется весело, время так и летит, верно?»